Потрясенный неслыханным богатством, Степан молчал. Он знал, что мужики в Новгороде плотничали за одну копейку в день и считали копейку хорошим заработком. Завидев подходившего строгановского человека Прозвикова, Шубин замолчал. К полудню небо сделалось ясным и синим, легкий ветер медленно гнал от моря, словно стадо овец, маленькие белые облака. Отраженные зеленой гладью озера, они казались в ней неестественно белыми и очень отчетливыми. Казалось, что небо опустилось вниз и сделалось зеленым. Мореходам предстояло плыть по озеру на восход, верст 10, к истоку реки Зеленой. Там с давних времен стоял высокий столб. Озеро широкое, более 3 верст, мелководное на востоке, заросло травой, и без приметного знака войти в реку Зеленую трудно. Вечером перед ужином старшой Прозвиков отозвал Степана в сторону. «Поклянись животворящим крестом, — сказал он, — что верно Строгановым будешь служить, и про торговые тайные дела никому не расскажешь, а если солживишь, то лучше тебе, Степашка, тут и на Волоке было с голоду умереть. У Строгановых руки долгие, и Аника Федорович и 2 сыновей все в опричнину вписаны, понял, парень? Ежели верою служить будешь, Строгановы завсегда тебя от беды заслонят, они верных людей любят». Молчан говорил нараспев, окая, по привычке прищурив один глаз. Степан Гурьев поклялся на верность страшными словами. «Помни, прячь Евангелие», — сказал Молчан. «Хорошо будешь служить, самолично Григорию Аникеевичу о тебе поведаю». «Спасибо, Молчан Семенович», — поклонился Степан. «Не забудь милостью». Глава 15. «Судите нас праведно». Не были бы только наши виноваты. Каменный дом Малюты Скуратова в Александровой Слободе был построен крепко, на века, и стоял он удобно, почти рядом с царскими хоромами. Из окон Малютиных покоев виднелись высокие разноцветные купола и золотые крыши дворца. С другой стороны дома темнела мрачная государева тюрьма с обширными подземельями и застенками. Вершитель тайных дел, думный дворянин Скуратов, с утра наведался в царскую опочивальню. Царь Иван лежал на кровати лицом вниз, 3 лекарей растирали его дряблое тело. Царь был в хорошем расположении духа и напевал свою любимую песенку. «Уж как звали молодца, позывали молодца, на игрище поглядеть, на Ярилу посмотреть». Разгромив федоровские вотчины в Бежецкой Петине, царь Иван стал спокойнее, нервные припадки повторялись реже. Основательно пополнилась царская казна. У старого боярина родни не осталось, и все его богатства перешли царю. Князья и бояре, подписавшие челобитную грамоту князю Владимиру, один за другим исчезали в тюрьмах. Увидев бородатое озабоченное лицо своего любимца, царь махнул рукой: «Завтра приходи, Гриша». У дверей опочивальни Малюта Скуратов столкнулся со своим шурином, князем Афанасием Вяземским, царским оружничем. Скуратов был женат на его старшей сестре. Кто кому больше помог перед царем, трудно сказать. Родство было полезно обоим. «Григорий Лукьянович, — сказал князь, — я в гости к тебе собираюсь. Кое-кого с собой приведу. Все люди тебе известные». Малюта Скуратов качнул головой и, позванивая ключами, болтавшимися у пояса, направился в тюрьму проведать новгородского купца, заподозренного в измене. Он пересек двор под лучами яркого утреннего солнца и долго возился с пудовым тюремным замком. От купца Малюта пошел по всей тюрьме, смотрел, крепки ли запоры на дверях, не задумали ли царские преступники побега. Закончив обход, он в хорошем настроении вернулся домой и приказал слугам готовить угощение, а сам по деревянной скрипучей лестнице поднялся в свою комнату, служившую кабинетом и спальней. По стенам на железных костылях висели всевозможные орудия, с которыми Григорию Лукьяновичу приходилось работать. Затейливые клещи, плети с железными крючками на конце, особые крючья для сдирания кожи с живых людей, длинные и короткие цепи, железные оковы, пилы для распиливания человеческого тела и топоры с острием вместо обуха. Ко всем этим вещам хозяин питал уважение, усовершенствовал как мог и заботился об их сохранности. Малюта Скуратов любил свою комнату. Из нее проложен тайный ход за земляной вал и ров, окружавшие царский дворец. Врагов у Малюта было много, приходилось заботиться и о своей безопасности. Слуги покрыли дубовый стол чистой скатертью, поставили кувшин с медом и вином, принесли холодную баранину, жареных кур, блюда с заливным поросенком и много сладких заедков. Положив на стол волосатые руки с короткими толстыми пальцами, Григорий Лукьянович задумался о врагах, с которыми боролся скоро 6 лет. Наделенный недюжинным умом, он первый из своих родичей появился при опричненном дворе. Отец его, Лукьян Афанасьевич по прозвищу Скурат, был мелким помещиком в Звенигороде и принадлежал к такому роду, каких в боярах не бывают. Малюта не думал о невинных людях, о детях и женщинах, им загубленных. Он напрягал свой мозг, вспоминая, о чем царь говорил вчера и позавчера, что сказал сегодня, стараясь проникнуть в скрытые смыслы его слов. А царь умел в другой раз вложить 2 смысла в 1 слово. У Малюта была способность чувствовать, чего хочет царь, и воспринимать слова и поступки остальных людей в превратном, извращенном смысле. Заставить человека сказать нужное слово на пристрастном допросе для него не представляло труда. «Батюшка», — услышал он слабый голос, — «ты выучил азбуковицу? Я пришла».